Глава 7. Платиновая девушка и праздничная ночь. Ночь Ахмара, как это можно понять из названия, начиналась после захода солнца, но Кройс уже с самого утра гудел, как растревоженный пчелиный улей. И в этом не было ничего удивительного. Один из самых крупных праздников во втором по величине городе страны пользовался огромной популярностью. «Всем пока!» – попрощалась Латина. «Будь осторожна!» – напутствовала ее Рита. «Хорошо!» Латина уходила еще при свете дня. Дейл, больше всех переживавший за дочку, может, и рискнул бы нарушить слово и проследить за ней, но ему пришлось остаться в таверне. Было решено, что Роза покинет Кроиц вечером этого дня под прикрытием фестиваля. Грегор отправлялся с ней. Он уже связался с отцом и попросил прислать летающего дракона. На лошади было бы слишком долго. Грегор чуть не загнал нескольких, пока скакал сюда, и все равно потратил не один день. И небезопасно, тогда как драконы считались негласными владыками небес. Кроме них, летать могли считанные единицы магических и мифических созданий. Дейл же будет сопровождать друзей. Не до самой столицы, лишь до небольшой рощицы, куда обычно прилетал драгон, но он все равно подошел к делу со всей ответственностью. Латина ничего не знала, да и не рвалась узнавать. Она не стала расспрашивать Розу о её приключениях, не заинтересовалась Грегором, практически не вспоминала о втором архидемоне, даже услышав о вечерней вылазке Дейла, восприняла ее как одно из будничных заданий вроде истребления монстров. Все ее мысли занимала ночь Ахмара, первый шаг к долгожданной взрослой жизни. Наконец-то опекуны признали, что она выросла, и отпустили ее одну. «Только я и подруги, и не чрезмерно заботливого Дейла с его надоедливыми советами, ни знакомых завсегдатаев, ни Винда, никого». Сам Винт лежал рядом с Ритой и Дулса. Они с Латиной поссорились еще утром. Волчонок собирался пойти вместе с ней, но получил неожиданный отпор. А когда попытался настаивать, услышал... «Я сказала нет. Еще хоть слово, и больше никаких вычесываний». И она не шутила. Винт растерялся так сильно, что присутствовавшие при этом Кеннет с Ритой пожалели его. «Латина? Не буду. Злая? Не стану. Очень злая!» Волчонок в отчаянии бегал вокруг Латины, пытаясь заглянуть ей в лицо, а девушка отворачивалась. В конечном итоге он сдался и очень натурально опустил плечи. «Злая. Очень. Я останусь. Латина, это чистой воды шантаж», — подумала Рита. «Она всегда была упрямой», — вздохнул Кеннет. Дейл оставался в таверне, поэтому они хотели бы, чтобы Винт пошел с Латиной. Чуть позже, когда все более-менее успокоились, они тихонько попросили его об этом, но теперь отказался гордый волк. Вот так Латина вырвалась на свободу. «Я серьезно, будь осторожна!» — крикнула ей вслед Рита. Сегодня она волновалась намного сильнее, чем в тот день, когда Латина пошла в школу. Немного погодя, Кеннет шепнул ей. «В принципе, ничего страшного. Пусть идет. Сегодня в городе на каждом углу будет стоять стража, да и Латина уже взрослая. В случае чего сможет за себя постоять. Не будем же мы ее вечно за ручку водить». Рита согласилась, но про себя подумала. «Если с ней что-то случится, город утонет в крови». Она с содроганием представила себе эту сцену, почувствовала, как в животе беспокойно заворочился ребенок, и поспешно отогнала невеселые мысли. По пути в восточный район Латина то и дело останавливалась и подолгу рассматривала выделявшихся необычной одеждой гостей города и небольшие деревянные сцены, возведенные по случаю праздника. Она видела их вот уже на протяжении 6 лет, но постоянно открывала для себя что-то новое. На каждом углу звучала веселая бойкая музыка, ноги сами пускались в пляс, хотелось петь и веселиться. «В Василио я не была на фестивалях, посвященных Ахмару». Раньше любые мысли о родине навевали тоску и уныние, но время шло, яркое живое счастье новой жизни постепенно вытесняло грустные моменты старой, память затиралась. И в конце концов в ней остались только теплые воспоминания, и то обрывочные. А вся грусть отодвинулась на дальний план и маячила где-то на задворках сознания размытым темным пятном. Навстречу Латине попались отец с маленьким ребенком, которые шли держась за руки. Посмотрев на них, девушка вспомнила еще один эпизод из прошлого. «Как-то мне разрешили сходить на праздник. Да, точно. Я была там вместе с Рагом. Вот только не помню, на чей именно фестиваль мы ходили». «Это был единственный раз, когда меня выпустили из храма. Значит, это был не Банафсеги?» Неуверенно пробормотала она, но, почувствовав подступающую волну печали, решительно тряхнула головой, отмахнулась от посторонних мыслей и зашагала к дому Хлои. На главной улице восточного района было не протолкнуться. Владельцы торговых точек устроили настоящий ценопад, завлекая клиентов массовыми скидками и распродажами. К счастью, приезжие плохо знали город, поэтому старались не углубляться в переплетение узких улочек, ограничиваясь остальными, где и располагалось большинство магазинов. Выбравшись из толпы и переведя дух, Латина зашагала быстрее и вскоре добралась до квартала ремесленников. Тот встретил ее привычной тишиной, которую изредка нарушали грохот, звон и лязг рабочих инструментов. Казалось, тут и не подозревали о существовании Ночи Ахмара. Вскоре девушка уже стучала в знакомую дверь. Ей открыла Хлоя. «О, привет, Латина! Залетай!» «Ага, привет!» По дороге через мастерскую Хлоя сообщила: «Сильви уже здесь! Я опоздала? Прости!» Огорчилась Латина. «Не-не, это она пришла раньше!» Поспешила успокоить ее Хлоя. «Сказала, что расправилась с работой быстрее, чем думала, а идти домой ей, видите ли, влом!» Сильвия действительно сидела у нее в комнате, причем сложила ноги в совершенно неприличной манере. Увидев Латину, она задорно, как и всегда, улыбнулась. «Сильвия, наконец-то мы с тобой встретились!» «И правда, наконец-то!» «Знаешь, подруга, а ты не особо-то изменилась!» «Эй, куда ты смотришь?» «А черт, у нее же комплексы! Только слез сейчас и не хватало!» Вспомнила Сильвия, почувствовав практически осязаемые волны смущения и гнева, посылаемые подругой, и поспешно отвела взгляд. «Короче, да, наконец-то свиделись. Вижу, у тебя все в полном порядке?» «Ага. А вот ты заметно повзрослела. Я прямо чувствовала по твоим сообщениям, что тебя распирает от новых знаний». Успокоившись, улыбнулась Латина. «Ну так, к нам, в храм Агдара, стекаются последние новости со всего света. Ну это ладно. Хлоя, я принесла все, что нужно. Можем начинать в любой момент». Сильвия негромко хихикнула. Латина сразу вспомнила школьные годы. Обычно Сильвия смеялась так, когда затеяла очередную шалость. «Мм, отлично!» Хлоя незаметно подмигнула ей. «Латина, твое платье готово!» «Здорово! Неси быстрей!» Получив обновку, Латина с радостным нетерпением примерила ее. Обычно она не переодевалась на людях и уходила за ширму, но сейчас, перед подругами, и что важнее портным, совершенно не стеснялась. Хлоя тщательно осмотрела ее, проверила, чтобы платье сидело точно по фигуре и нигде не торчало, в последний раз сняла мерки. «Латина, прости, я была не права. Ты действительно выросла? Я же говорила!» Надулась Латина, эта привычка осталась у нее с детства. Разница была заметна только на сантиметровой ленте, но была же! Убедившись, что платье сидит идеально, Хлоя и Сильвия усадили Латину, разложили на столе помаду, пудреницу, румяна, какие-то флакончики и много что еще, и принялись творить искусство. «Как думаешь, что лучше? Ну, у Латины кожа белая-белая, поэтому ей нужно на тон светлее, чем мне. Девочки, как получается? Дайте посмотреть. Хе-хе, Хлоя, это даже весело. А то, не каждый день нам в руки попадает такая красота. Ну что там, что? Ага, все-таки розовый идет Латине больше, чем оранжевый. Хе-хе-хе. Ну, девочки, я серьезно. Дайте взглянуть». Весело болтая, Хлоя и Сильвия наносили макияж на лицо Латины, первый макияж в ее жизни. Они пробовали, сравнивали, переделывали, в общем, от души наслаждались процессом. Им очень повезло с подопытной, не нужно было ничего рисовать с нуля, лишь подчеркнуть имеющиеся. Все равно, что принарядить изысканную фарфоровую куклу. И Хлоя, и Сильвия честно признавали, что будь их подругой обычной девушкой, они давно закусали и зажалили бы ее из зависти. Однако Латина как будто прибыла из другого мира. Несмотря на внеземную красоту, она оставалась доброй и понимающей, готовый в любой момент протянуть руку помощи, и при этом немного несерьезной, легкомысленной. Ее просто нельзя было ненавидеть. А еще она всем сердцем любила одного юношу и хотела как можно скорее повзрослеть, чтобы и он наконец-то заметил ее. «Пусть не волнуется, сделаем все в лучшем виде. Для чего еще нужны подруги?» Думали Хлоя с Сильвией. Латина рано начала работать. Все расходы покрывал Дейл, поэтому заработанные деньги она откладывала, скопив за несколько лет внушительную сумму. Она давно обеспечила бы себя косметикой, бижутерией и прочими женскими штучками, но подозревала, что Дейл воспротивится. Мол, ты слишком маленькая, чтобы краситься. Кеннет, понятное дело, ничего толкового посоветовать не смог бы, а Рита работала с утра до вечера и вынашивала ребенка. Латина пару раз тонко намекала ей, однако дальше разговоров дело не шло. Латина частенько останавливалась возле витрины, рассматривала косметику, но внутрь не заходила. Стеснялась своей неопытности. И тогда на помощь пришли подруги. Храмы Агдара собирали любую информацию со всех уголков мира, в том числе последние веяния моды и правила этикета. Сперва эти знания попадали к служителям, добрую половину которых составляли девушки, жадно интересующиеся подобными темами, а от них уходили в народ. Так что Сильвия прекрасно знала, какая косметика сейчас наиболее популярна. Выслушав Латину, она с готовностью прошла с ней по магазинам и посоветовала взять сразу готовый набор. Такой же она принесла сегодня. У Хлои же был полный порядок с практической частью. Закончив, они переглянулись, хором воскликнули «Супер!» и дали друг другу 5. Результат удовлетворил их на 100%. Латина беспокойно завозилась, сгорая от любопытства. «Нет, что ни говори, а красота — это всё!» «Ага, мы не испортили бы её, даже если бы не были такими мастерами!» «Ну-ка, Латина, улыбнись!» «О, хватит! Дайте уже посмотреть!» Нетерпеливо воскликнула Латина. После непродолжительной борьбы вырвала зеркало у смеющихся подруг, взглянула в него и обомлела. Хлоя и Сильвия решительно отказались от вызывающих ярких цветов, отдав предпочтение спокойным сдержанным тонам, и не прогадали. Большие серые глаза казались ещё больше, а длинные ресницы длиннее и выразительней. На щеках разовел слабый румянец, чуть приоткрытые губы блестели от светлой помады. Прекрасная девушка в зеркале ещё не до конца распрощалась с детством, но одной ногой уже шагнула во взрослую жизнь. Однако Латина обратила внимание на другую деталь. «У меня такое непропорциональное лицо!» Хлоя и Сильвия переглянулись и сокрушённо покачали головами. Сколько они знали Латину, она всегда заостряла внимание на чём-то негативном. Возможно, она переняла эту черту от Дейла. Закончив с макияжем, девушки отправились гулять. «А, как-то мне не по себе», — смущённо призналась Латина. Она шла последней и старательно смотрела в землю. «Я сегодня другая, не такая, как всегда. Вдруг люди будут смотреть на меня и тыкать пальцами?» Беспокоилась она, но, как оказалось, зря. Прохожие обращали на неё внимание не больше, чем обычно. «И чего ты смущаешься? Это же Латина!» Сильвия весело засмеялась, и Хлоя присоединилась к ней. «Хотя да, сегодня, Латина, ты будешь в центре внимания?» «Что? Да-да, поэтому возьми-ка себя в руки!» «Всё-таки я странно выгляжу, да?» «Хе-хе-хе! Чего вы смеётесь?» Подразнивая Латину, они медленно шли к храму Ахмара, стоявшему в центральном районе города. Медленно, потому что постоянно останавливались перед лавками и магазинами восточного района, выставившими лучшие товары по сниженным ценам, показывали друг другу разные украшения и со смехом обсуждали их. Хлоя долго простояла перед витриной с аксессуарами, которые обычно не могла себе позволить. Латина присмотрела ленту, но подруги категорично заявили, что она подошла бы под старый лёгкий стиль, но никак не под новый. Отобрали её и вручили другую, чёрную, из красивой ткани. До фестиваля оставалось ещё немного времени, поэтому девушки решили заглянуть в пекарню, где работал их старый друг. Ещё издалека они увидели, что в пекарне полно народу, а прилавки со свежей душистой сдобой стояли не только внутри, но и снаружи. За стойкой, также вынесенной на улицу, крутился невысокий полный парень в фартуке. Он резал вдоль небольшие булочки, клал в них начинку, поливал соусом и подавал клиентам. Выглядело очень вкусно. «Трудишься, Марсель?» «Латина? Хлоя? О, и Сильвия? Привет, Сильвия! Давно не виделись!» Радостно откликнулся парень, не отрываясь от работы. Марсель знал, что округлое лицо с безобидной улыбкой и неизменно спокойный голос помогает ему располагать к себе людей. Поэтому сам попросился работать на улице и завлекать клиентов. Родители возлагали на него большие надежды. «Вы потом на фестиваль?» «Ага. А тебе кажется, сегодня будет не до того?» Заметила Сильвия. «Ну да, мне всегда не до того. Так-то у нас ещё женщина работает, но она недавно родила, поэтому в отпуске. Вот и приходится отдаваться с двоих». Усмехнулся Марсель и протянул очередному клиенту румяную булочку с начинкой из ломтиков мяса и овощей, политых горчицей. «Ваша булочка, прошу. Так что в этом году без меня. Зато Энтони будет». «Энтони?» «Ага, его отец работает у градоначальника, так что Энтони наверняка и про расписание в курсе, и про лучшие места. Угощайтесь». Он с добродушной улыбкой протянул девушкам по булке, и Хлоя безо всякого стеснения схватила своё. «Спасибо!» «Спасибо!» «Просто так? А можно?» Засомневалась Латина. «Конечно. Только поешьте тут, пожалуйста. Никуда не уходите. Вам принести попить?» И всё-таки у Марселя была деловая жилка. Он мигом смекнул, что красивая девушка с наслаждением поедающая булочку рядом с пекарней привлечёт новых клиентов, и оказался прав. Через несколько минут к нему уже стояла длинная очередь. Попрощавшись с Марселем, девушки влились в поток людей и поспешили к центральной площади. День потихоньку приближался к концу, небо уже играло закатными красками. До фестиваля оставалось совсем немного. Простые люди редко посещали храм Ахмара, покровителя судов и разбирательств. Куда чаще они заглядывали в храмы Азрака, выполнявшие роль банков, а уж в школы при храмах Асфара ходили все дети. Однако боевых монахов Красного Бога напротив можно было запросто встретить на улицах города. Представляя закон и порядок, они помогали стражникам расследовать преступления. «Где же Энтони?» «Потом найдем. У меня есть идея получше. Старший в храме говорил, что вон отсюда можно посмотреть на боевых монахов». «О, типа пройти за кулисы?» «Ага». Хихикая, Сильвия ткнула пальцем в неприметную щель в ограде. Переглянувшись, девушки пролезли через нее, обогнули храм Ахмара и затаились в укрытии, откуда открывался превосходный вид на площадку с монахами. Латина едва дышала, ее переполняла незнакомая смесь страха и азарта. Сердце гулко колотилось в груди. Казалось, они делают что-то неправильное, преступное, хотя на самом деле их даже не отругали бы за такое. «Слушайте, я только сейчас заметила, что у них одежда немного отличается. А ведь правда. Я поняла, наверное, они из разных отрядов». Они едва слышно перешептывались, стараясь ничем себя не выдать. Взрослые, вероятно, не нашли бы в таком подглядывании ничего интересного, но прижавшиеся друг к другу девушки считали это чрезвычайно волнительным. «О, смотрите, какой красавчик! Где? Вон тот, русый, с двумя полосками на плече. О, так вот какие парни тебе нравятся, Сильвия?» «Ну, не знаю. Кажется, блондинчик будет посимпатичней». «Не, забудь, я слышала о нем. Меняет девушек, как перчатки. Мутный тип». «Сильвия, откуда ты все знаешь?» «Хе-хе-хе». Болтали в основном Хлоя и Сильвия. Латина тоже участвовала в разговоре, но не так активно. Да и подруги особо не интересовались ее предпочтениями. Они-то знали, что Латина давно уже все для себя решила, и, что важнее, никогда не судила людей по внешности. Ее внутренний компас с рождения безошибочно указывал на опасность, и если он срабатывал, девушка старалась не контактировать с подозрительным человеком. В общем, понравиться Латине было очень и очень непросто. Насмотревшись на монахов, Хлоя предложила. «Ну что, пошли обратно?» «Ага». Они тихо выбрались из укрытия и вернулись на центральную площадь, с нетерпением ожидая начала праздника.